Потрепанный недорогой катафалк, стоящий посреди улицы в 12 часу ночи, показался Кантору подозрительным. Может, ничего такого и не было в мрачноватой похоронной повозке, кроме глупых суеверий, может, возчик просто к приятелю заехал после трудового дня. Но Кантору решительно не понравилось, что стоит сей экипаж прямо напротив калитки. Он уже примерился обойти нехороший объект как можно дальше, а домой добраться через забор, но сидящий на козлах высокий плечистый возчик неожиданно окликнул. «Простите, сударь, вы не подскажете, это дом номер 9?» Всего пара секунд потребовалось, чтобы сообразить, экипаж стоит здесь давно, а номер на калитке написан, значит... Эти секунды и решили все. Свистнул в темноте дротик, легонько уколол в шею под самым ухом. Мгновенно застыли челюсти, а онемел язык, даже гортань отнялась. Вздумай Кантор позвать на помощь, даже стона не получилось бы. Яд пронеслось в голове, и за этот миг паралич охватил плечи, туловище и руки. В последний момент Кантор успел цепенеющими пальцами направить иглу в ладонь и сжать мягкий флакончик с противоядием, но укола уже не почувствовал. Еще через несколько секунд он повалился на землю, так как ноги тоже перестали удержать неподвижное тело. Кто-то заботливо подхватил его в полете, избавив от неизбежного удара головой о мостовую, и ловко втащил в экипаж. «Готово!» — произнес незнакомый голос. Самого говорящего, как и его сообщников, было не видно, так как видеть затылком Кантор пока не умел, но на слух определил, что их было двое. Трое, вместе с кучером. «Жив, вёхонек, но совершенно безопасен. Иди доделай с клиентом, а мы отвезем. Встретимся через час там, где обычно». Тело по-прежнему не чувствовалось, как будто его не было вовсе, и это ощущение неприятно напоминало пережитое не так давно существование наполовину. Глазами он видел, как его шустро обыскивают и обирают, ушами слышал, как щелкнули наручники и как заматерился похититель, традиционно порезавшись от чакры трех лун, но ни прикосновений, ни движений не ощущал. Похитители живо обсуждали найденный в руке жертвы шприц-тюбик, пытаясь разобраться, что же это такое и что может означать в данной ситуации. Случайно ли пленник укололся иглой или намеренно, и чего он пытался этим достичь, во втором случае покончить с собой или принять противоядие? Кантора еще раз повертели и осмотрели, дабы точно убедиться, что добыча жива и безопасна. Затем подняли и уложили в гроб. «А если все-таки окочурится по дороге?» — забеспокоился метатель дротиков, который раз заглядывая Кантору в глаза. «Двигаются ли?» «Посмотрим по обстоятельствам», — решил плечистый возчик. «Если они заметят, попробуем быстро подсунуть как живого, взять деньги и смыться. Если заметят, попросим хотя бы половину заплатить. В крайнем случае плакали наши денежки, но и задаток был немаленький. Лишь бы не противоядие, а то ведь скучит и проблем наделает». «Во-первых, противоядия такого не существует», — уже в третий раз повторил метатель. «А во-вторых, он в наручниках. А в-третьих, с ним жилось будет рядом. Он что, не справится?» «Пусть посматривает, если шевельнется, вот еще пара дротиков». Метатель и возчик выпрыгнули наружу и захлопнули дверцу, оставив Кантора наедине с третьим товарищем, который не зря носил прозвище «Лось». Насколько мистер Лид смог разлететь в темноте, этот был еще крупнее широкоплечего возчика, что никак не могло радовать. Но больше всего его сейчас огорчало другое. Когда похитители рассматривали шприц-тюбик, было хорошо видно, что он не пустой. Кантор успел только вколоть иглу, а выдавить содержимое уже нет. «Попался, как лопух последний», — мысленно ругнулся он, пытаясь представить дальнейшую свою судьбу. Разинул рот тупица. Судьба представлялась неопределенной, только в общих чертах. Раз его не убили, а парализовали и куда-то тащат, значит, благодарить за подобное обращение следует союз прогрессивных сил. А пуще всего товарища Плаксу с его проблемами и папеньку с его намеками да интригами. Знать бы только, его одного схватили или до Ольги тоже добрались. И почему? И чего не хотят? Только узнать его тайну или все же задействовать в своих планах? Экипаж рывком дернулся с места, пленника тряхнуло, подбросило в гробу, и Кантор едва не вскрикнул вслух, когда пальцы, придавленные весом всего тела, проехались по неструганным доскам. В следующий момент он опомнился и тихо порадовался, что лицо еще не вернуло подвижности, и на нем не отразилось все, что он сейчас почувствовал. Значит, хоть часть чудесного зелья все же попала в кровь и потихоньку действует. Руки оживают, уже явственно ощущается, как впиваются в кожу браслеты наручников. Кто бы мог подумать, что боль может приносить такую радость? Успел, значит, все-таки успел. Но сколько понадобится, чтобы подвижность восстановилась полностью? Далеко ли его собирается вести? Должно быть, не очень, раз надеется за час обернуться, но уж точно не в Мистрале. Времени не так много, успеть бы вырваться, пока не довезли.